Глава 9. Уллиншпигель, Ламме и Нелли, так же, как их соратники и однокашники, отбирали у монахов все, что те ловко выуживали у народа с помощью крестных ходов, ложных чудес и прочих плутней в римско-католическом вкусе. Уллиншпигель и его товарищи поступали так в нарушение приказа, отданного молчаливым другом свободы, но на военные расходы нужны были деньги. Впрочем, Ламме Гудзек не довольствовался звонкой монетой. Он забирал в монастырях окорока, колбасы, бутылки пива и вина и возвращался оттуда с веселым видом, обвешанный битой птицей, гусями, индейками, каплунами, курами и цыплятами, ведя на веревке монастырских телят и свиней. «Это все по праву войны», — говорил он. Радуясь всякой добыче, он приносил ее на корабль в надежде попировать на славу, но его неизменно ожидало разочарование. Кок ничего не смыслил в науке изготовления жарких и подливок. Однажды Гёзе, по случаю очередной победы, хлопнув венца, сказали Уллиншпигелю: «Что бы ни творилось на суше, от тебя ничто не укроется. Тебе известны все походы. Спой нам про них. Ламме будет бить в барабан, а миловидная свирельщица станет тебе подыгрывать». И Уллиншпигель начал: «Ясным и прохладным майским днем Людвиг Насаусский, вознамерившись войти в Монс, не нашел ни пехоты своей, ни конницы. Кучка его приверженцев уже открыла ворота и опустила мост, дабы он мог взять город, однако большинству горожан удалось овладеть воротами и мостом. Где же солдаты графа Людвига? Горожане сейчас поднимут мост! Граф Людвиг Насаусский трубит в рог!» И тут Уллиншпигель запел: «Где твои пешие, где верховые? Топчут они, блуждая в лесу, ветки сухие, ландыш цветущий. Солнце его сиятельство ныне гонит пот из красных свирепых лиц и лоснящихся конских крупов. Граф Людвиг в рог затрубил, солдаты его услыхали: тихо бей барабан. Крупной рысью, отпустив поводья, молнии вихрем, железным грохочущим смерчем тяжелые всадники мчатся. На выручку! Эй, живее, живее! Мост поднимается, шпору вонзай в окровавленный бок скакуна боевого! Мост поднимается, город потерян, близко они, не слишком ли поздно? Во весь опор отпусти поводья! Гитуа де Шамон на лихом скакуне взлетел на мост, и мост опустился, город взят! Слышите, слышите, как по улицам Монса молнии вихрем смерчем железным скачут они! Слава Шамону и его скакуну! Труби в трубу, бей в барабан! Пора косить, луга благоухают, с песней жаворонок в небо взвился. Да здравствует свободная птица! Бей в барабан славы! Слава Шамону и его скакуну! Выпьем за них! Город взят! Да здравствуют гёзы!» И гёзы пели на кораблях: «Христос, воззри на воинов своих! Господь, навостри клинки! Да здравствуют гёзы!» А Нелли, смеясь, играла на свирели. А Ламме бил в барабан, и ввысь, к небесам, к престолу Господа Бога, поднимались золотые чаши и летели песни свободы. А вокруг корабля сиренами плескались прохладные светлые волны и мерным шумом своим нежели слух. Глава 10. В один из жарких и душных августовских дней Ламме предавался унынию. Веселый его барабан притих и заснул. Из сумки торчали палочки. Уллиншпигель и Нелли грелись на солнце и, преисполненные любовной неги, улыбались. На морсах пробегая глазами по морю, не видать ли где какой добычи, свистели и пели дозорные. Долговязый время от времени обращался к ним с вопросом, но они всякий раз отвечали «ничего». А Ламме, бледный и вялый, жалобно вздыхал, и Нелли его спросила, что это ты, Ламме, такой скучный? А Ауленшпигель добавил, ты похудел, мой сын. Да, сказал Ламме, я скучаю и худею. Сердце мое теряет свою веселость, а славная моя морда свою свежесть. Ну что ж, смейтесь надо мной, вы, избегнув многих опасностей, отыскали друг друга. Глумитесь над бедным Ламме. Он, хотя и женат, но живет вдовцом. А вот она, тут он указал на Нелли, сумела избавить своего мужа от поцелуев в веревке и теперь будет последней его любовью. Она поступила благородно, пошли ей бог счастья за это. Но только пусть она надо мной не насмехается. Да, милая Нелли, не смейся над бедным Ламме. Моя жена смеется за десятерых. О, женщины, женщины, вы глухи к страданиям ближнего. Да, меч разлуки пронзил мое сердце, и оно у меня болит. Исцелить же его никто не властен, кроме моей жены. И еще кроме куска мяса, вернул Ауленшпигель. Да, согласился Ламме, но где ты найдешь мясо на этом жалком суденышке? На королевских судах в мясоед 4 раза в неделю дают мясное и 3 раза рыбное. Кстати, о рыбе. Клянусь богом, эта мочалка только зря распаляет мне кровь, мою бедную кровь, которая скоро вся вытечет из меня вместе с другой жидкостью. А у них там и пиво, и сыр, и похлебка, и венцо. Да, там есть все для угождения их чрева. И сухари, и ржаной хлеб, и пиво, и масло, и копченый окорок, да-да. Все, и вяленая рыба, и сыр, и горчица, и соль, и бобы, и горох, и крупа, и уксус, и постное масло, и сало, и дрова, и уголь. А нам недавно воспретили забирать чей бы то ни было скот, хоть мещанский, хоть поповский, хоть дворянский. Мы едим селедку и пьем дрянное пиво. Горе мне! Я всего лишен и ласки жены, и доброго вина, и двойного пива, и сытной пищи. В чем же наша отрада? Сейчас тебе скажу, Ламме, — отозвался Ауленшпигель. Око за око, зуб за зуб. В Париже, в одном только Париже, они истребили в Варфоломеевскую ночь 10 тысяч человек. Загубили 10 тысяч вольных душ. Сам король стрелял в народ. Пробудись, фламандец! Берись за топор и позабудь о милосердии. Вот она, наша отрада. Бей наших врагов-испанцев! Бей католиков! Бей их повсюду! Перестань думать о жратве. Они отвозили и мертвых, и живых к реке, и целыми повозками сбрасывали в воду. И мертвых, и живых, ты слышишь, Ламме? 9 дней сена была багровой от крови. Вороны тучами летали над городом. Была учинена страшная резня в Ла-Шарите, Руане, Тулузе, Бордо, Бурже, Мо. Видишь стаи объевшихся собак, валяющихся около трупов? У них устали зубы. Вороны тяжело машут крылами. Слишком много съели они человеческого мяса. Ты слышишь, Ламме? Как стонут души погибших. Они вопиют к отмщению, молят о сострадании. Пробудись, фламандец. Ты все толкуешь о своей жене. Я не думаю, чтобы она тебе изменила. По-моему, она от тебя без ума, да? Она все еще любит тебя, бедный мой друг. Она не была в толпе тех придворных дам, которые в ночь резни нежными своими ручками снимали с убитых мужчин одежду, дабы удостовериться, сколь велики у них принадлежности. И они смеялись, эти знатные дамы, знаменитые своей порочностью. Возвеселись же, сын мой, невзирая на рыбу и на дрянное пиво. Пусть после селедки во рту остается скверный вкус, гораздо хуже запах от подобных мерзостей. Убийцы еще не успели смыть с рук своих кровь. И вот они уже за пиршественным столом, режут жирных гусей и предлагают парижским красоткам кто крылышко, кто лапку, кто гуску. А ведь только что они этими же самыми руками трогали другое, холодное мясо. «Я больше не буду роптать, сын мой», — молвил Ламме и встал. «Для свободных людей селедка Арталан, дряное пиво Мальвазия». Ауленшпигель запел. «Да здравствуют гёзы! Полно плакать, братья! Среди разрухи и крови расцветает роза свободы. Коли с нами Бог, кто же нам тогда страшен? Пока торжествует гиена, подходит время льва. Удар! И у твари он брюхо вспорол. Око за око, зуб за зуб. Да здравствуют гёзы!» И песнь его подхватили гёзы на всех кораблях. «Герцог обходится с нами не лучше. Око за око, зуб за зуб, рану за рану. Да здравствуют гёзы!» Глава 11. Темную ночью, когда в недрах туч громыхал гром, Уллиншпигель сидел с Нелли на палубе и говорил: «Все огни у нас погашены. Мы лисицы. Мы ночью подкрадываемся к испанской дичи, к 22 роскошным кораблям, на которых горят огни. И то не огни, то звезды, предвещающие им гибель. А мы мчимся навстречу им». Нелли сказала: «Чародейная ночь. На небе темно, как в аду. Зарницы сверкают, точно улыбка сатаны. Вдали глухо ворчит гром, с резкими криками носятся чайки, светящимися ужами извиваются серебристые волны. Тиль, любимый мой, давай унесемся в царство духов. Прими порошок, навевающий сонные грезы. А семерых я увижу, моя дорогая». И они приняли порошок, навевающий сонные грезы. И Нелли закрыла глаза Уллиншпигелю, а Уллиншпигель закрыл глаза Нелли. И страшное зрелище им явилось. Небо, земля, море были полны мужчин, женщин, детей, трудившихся, плывших, шагавших, мечтавших. Море их колыхало, земля их носила, и они копошились точно угри в корзинке. В небе сидели на престолах 7 мужчин и женщин с яркими звездами во лбу, но лики их были смутны. Нелли и Уллиншпигель ясно видели одни лишь звезды. Морские валы взлетали к самому небу, неся на вспененных своих гребнях бесчисленное множество кораблей, и под напором бушующих волн корабельные мачты и снасти сшибались, сцеплялись, ломались, разрывались. Затем один корабль отделился от других. Подводная его часть была из раскаленного железа. Нос его резал волны точно ножом. Вода под ним кричала от боли. На корме сидела и хихикала смерть. В одной руке она держала косу, а в другой — бич, которым она хлестала семерых. Один из этих семерых был человек худой, мрачный, надменный, молчаливый. В одной руке он держал скипетр, в другой — меч. Около него сидела верхом на козе багрово-лицая, быстроглазая девка в расстегнутом платье с голой грудью. Она сладострастно тянулась к старому еврею, собиравшему гвозди, и к заплывшему жиром толстяку, которого она все время поднимала, так как он то и дело падал, а какая-то худая, разъяренная женщина колотила их обоих. Толстяк сдачи не давал, а равно и багрово-лица его подружка. Тут же ел колбасу монах. Еще одна женщина по-змеиному ползала по земле. Она кусала старого еврея за то, что гвозди у него ржавые, заплывшего жиром мужчину за то, что он чересчур благодушен, багрово-лицую деву за влажный блеск в ее глазах, монаха за то, что он ел колбасу, худого мужчину за то, что у него в руке скипетр. Немного погодя, все они передрались. тот же час на море, в небе и на земле возгорелась лютая битва. Полил кровавый дождь. Корабли были порублены топорами, расстреляны из пушек и аркебуз. По воздуху в пороховом дыму носились обломки. На суше одна медная стена на другую шли войска. Пылали города, деревни, посевы. Всюду слышались вопли, всюду лились слезы. Внезапно на фоне огня отчетливо вырисовывался гордый силуэт высокой кружевной колокольни, а мгновение спустя она падала, как срубленный дуб. Черные всадники, вооруженные пистолетами и мечами, похожие издали на муравьев, такая была их тут гибель, избивали мужчин, женщин, детей, иные, пробив лед, живыми бросали в прорубь стариков. Одни отрезали у женщин груди и посыпали раны перцем, другие вешали на печных трубах детей. Те, кто устал убивать, насиловали девушек и женщин, пьянствовали, играли в кости, погружали окровавленные пальцы в груды награбленного золота. Семь звездоносцев кричали: «Пожалейте, несчастный мир!» А семь призраков хохотали, и хохот их был подобен клёкоту тысяч орланов. А смерть размахивала косой. «Слышишь, — сказал Уиншпигель, — эти хищные птицы охотятся на несчастных людей. Они питаются маленькими пташками, простыми и добрыми». Семь звездоносцев кричали: «Где же любовь? Где справедливость? Где милосердие?» А семь призраков хохотали, и хохот их был подобен клёкоту тысяч орланов, а смерть бичевала их. А корабль их шёл по волнам, надвое разрезая корабли, лодки, мужчин, женщин, детей. Над морем гулко раздавались стоны жертв, моливших: «Сжальтесь над нами!» А красный корабль шел по телам, меж тем, как призраки хохотали и кликотали орлами. А смерть, хихикая, пила воду с кровью. А затем корабль скрылся во мгле, битва кончилась, семь звездоносцев исчезли. И Уиншпигель, и Нелли ничего уже больше не видели, кроме темного неба, бурных волн, черных туч над светящимся морем, да красных звезд, мерцавших совсем-совсем близко. То были огни 22 кораблей. Хор грома и моря рокотал на просторе. И тогда Уиншпигель осторожно ударил в колокол и крикнул: «Испанцы! Испанцы! Держать на Флиссинген!» И крик этот был подхвачен всем флотом. А Нелли, Уиншпигель сказал: «Серая пелена распростерлась над небом и морем. Огни горят тускло, встает заря, ветер свежеет, брызги взлетают выше палубы, льет дождь, но скоро перестанет, вот уже всходит лучезарное солнце и золотит гребни волн. Это твоя улыбка, Нелли, свежая, как утро, ласковая, как солнечный луч. Идут 22 корабля. На кораблях гёзов гремят барабаны, играют свирели. Делюме кричит: «За принца! В погоню!» Вице-адмирал Эвонт Питерсон Ворд кричит: «За принца Аранского! За адмирала! В погоню!» На всех кораблях, на Иоанне, Лебеде, Анне-Марии, Гёзе, Соглашении, Эгмонте, Горни, Вильгельме Молчаливом кричат капитаны: «За принца Аранского и адмирала в погоню! В погоню! Да здравствуют гёзы!» — кричат моряки и солдаты. Шхуна долговязого «Бриль», на котором находятся Ламме и Уиншпигель, эскортируемая Иоанной, Лебедем и гёзом, захватывает 4 вражеских корабля. Гёзы всех испанцев бросают в воду, нидерландцев берут в плен, очищают вражеские суда, словно яичную скорлупу, а затем пускают их без мачт и парусов на волю зыбей. Затем бросаются в погоню за остальными 18 судами. Со стороны Антверпена задувает сильный ветер, Быстроходные суда гёзов накреняются под тяжестью парусов, надутых точно щеки монаха, подставившего лицо ветру, дующему из кухни. Корабли идут быстро. Гёзы преследуют их до самого Мидельбургского рейда. И тут со всех фортов по гёзам открывают огонь. Завязывается кровопролитный бой. Гёзы с топорами в руках устремляются на палубы вражеских судов, и вот уже все палубы покрыты отрубленными руками и ногами. После боя их целыми корзинами выбрасывают в воду. С фортов палят. Смельчаки, не обращая внимания на выстрелы, и с криком «Да здравствуют гёзы!» забирают порох, орудия, пули, зерно, затем, опустошив, поджигают корабли, и корабли долго еще потом горят и чадят на рейде, а сами уходят во Флиссинген. Оттуда они посылают отряды в Зеландию и Голландию разрушать плотины, а другие отряды помогают строить корабли, в частности, флиботы водоизмещением в 140 тонн, способные поднять до 20 чугунных пушек.